Глава 5. Любовь молниеносного. Буря, грозная и беспощадная в своей ярости, неслась от ледовитого океана над окраиной мира, завывала над полюсом, бушевала на берегах залива Коронейшн и великой пустыни, венчающей северную конечность американского материка. Эта буря окутала мраком обледенелую землю. Проходили недели, но воцарившейся ночи все не было конца. Солнце ушло, только луна и звезды да северное сияние светили северному миру. Меридиан долгой ночи был пройден, настал самый темный из всех темных часов. Царил стигийский мрак над широкими ледяными полями, загромождавшими окраину земли, ревел ураган исполинской мощи. Он метался по пустыне с чудовищной силой. Он поднимал вихри мелких, застывших снежинок и разбрасывал их точно шрапнель. Все живое спешило укрыться от его ярости, ибо встретиться лицом к лицу с этим бураном, с его губительной метелью и еще более губительным 50-градусным морозом было равносильно смертному приговору для всякого живого существа. Эскимосы забились в иглу, лисицы зарыли свои ямы под ледяную кору, волки залегли в логово, мускусные быки и карибу взвивались стадо, чтобы вместе встретить атаку бурана, и даже огромные белые совы, несмотря на свое панцирное оперение, искали пристанище в дюнах и на холмах безлиственных равнин. Молниеносный мало страдал от бури. В течение нескольких часов после кровавой сатурналии на снежной площадке он лежал под защитой скалы, ослабев от многих ран. Его огромное серое тело было все истерзано и искусано клыками белых волков, с которыми он только что дрался. У основания черепа сияла рана, воспламенявшая кровь лихорадочным огнем. Он лежал, закрыв глаза. Рев завывания бури сливались с рычанием голодной стаи, напавшей на его товарищей после избиения мускусных быков. И пока вьюга завывала над ним, неистовствуя среди оврагов, утесов и скалистых холмов, он вновь переживал великую битву, разыгравшуюся несколько часов тому назад. Он снова бежал по тундре с мистигом, серым лесным волком, присоединившимся к белым волкам на дальнем юге. Он снова пожирал с ним, своим названным братом, белых сов, снова во главе своей стаи, бок о бок с неразлучным мистигом. Затем появление враждебной стаи, чудовищный, неравный бой, бой не на жизнь, а на смерть, за добычу, доставшуюся с таким трудом. Бой, в результате которого только он, мистиг, да еще один волк из этой стаи остались в живых. В смутных видениях, тревоживших его больной мозг, он снова переживал это эпическое сражение. Его челюсти временами вздрагивали, слабое прерывистое рычание рвалось из груди, по телу пробегали судороги, мускулы то напрягались, то снова ослабевали. Он не слышал воя бури, разгулявшейся в жуткой черной ночи, потрясавшей северный мир своей яростью. Рядом с ним лежали мистих, серый лесной волк, ушедший далеко от своих южных лесов и в решительную минуту боя спасший жизнь молниеносному. Они укрылись под выступом скалы в 20 шагах от поля битвы. Если бы было светло, мистих увидел бы неподвижные трупы 3 убитых мускусных быков и 26 волков, с прокушенными глотками, но вихрь бури до него не долетал даже их запах. Этих двух хищников, молниеносного, сильнейшего из полярных волков, и Мистига, пришельца из южных лесов, связывало нечто большее, чем обычные товарищеские узы волков. В молниеносном это чувство товарищества можно было объяснить той каплей собачьей крови, которая текла в его жилах со времен Скагена, датского дога. Она никогда не гасла в нем окончательно. Порой она вспыхивала ярким пламенем и наполняла его непонятным томлением, тоской, властно толкавшей его к человеческому жилью. В такие минуты рядом с ним бежал, не отставая ни на шаг, дух Скагена, который жил 20 лет тому назад, который благоговейно лежал у ног белого господина и спал, греясь у костра белых. Но этой собачьей крови не было в Мистиге. В первые дни голода, обрушившегося на страну севера, когда белая стая молниеносного распалась и разбежалась в разные стороны, Мистиг последовал за ним, потому что молниеносный был единственным серым во всей стае, состоявшей из 150 волков. Ибо серыми были братья Мистига, блуждавшие в южных лесах, и он тосковал по ним так же, как дух Скагена тосковал в крови молниеносного по костру, по человеку, отделенный от них 20 поколениями. Но леса Мистига были близкими и вполне реальными. Он покинул их только месяц тому назад, и не более 200 миль пустыни отделяло его от них. Теперь, когда он больше не голодал, когда он досыта наелся мясом мускусного быка, в нем пробудилось непреодолимое желание вернуться в родные девственные чащи. Он готов был отправиться в путь, несмотря на бурю. Но тайный голос говорил ему, что эта буря не похожа на все те бури, которые ему пришлось видеть во время охотничьих блужданий по лесам. И он продолжал лежать в своем убежище, прислушиваясь к реву и завыванию бури, явственно чувствуя в ее бешеном вихре дыхание того нечто, что было смертью. Он не раз пытался вывести молниеносного из состояния столбняка, которое походило на сон, но не было сном. Он толкал его мордой, он выл, он вставал и, высунувшись из своего убежища, вглядывался в непроницаемый ночной мрак и удивлялся, почему его товарищ не встает и не идет к нему. На все его призывы молниеносный не отвечал. И Мистиг в полном одиночестве в течение нескольких часов вглядывался в мрак. Буря надсадилась и стала постепенно утихать. Ее рокот над бесконечными ледяными полями замер. Завывания и стоны звучали все реже, пока не сменились глухим шепотом, проносившимся в ночной тьме. Сначала поодиночке, потом по две, потом и целыми гроздями появились звезды. Мрак растаял в их сиянии. Последняя иллюминация вспыхнула в перламутровой глубине неба. И северное сияние, как бы радуясь прекращению бури, раскинуло по небу свой пурпур, словно танцовщица, бросающая вызов всему миру своей яркой одеждой. Пробираясь между звездами, зыблясь и извиваясь в своей волшебной змеиной красоте, она разбрасывала ленты золотого, оранжевого и бледного огня, будто ослепительные пряди волос великой богини, флиртующей с неподвижными, сверкающими сонными небесных сил. И Мистиг, наблюдая эту чудесную метаморфозу мира, еще настойчивее призывал молниеносного своим воем и, наконец, вышел из-за скалы на поляну. Молниеносный все еще не хотел присоединиться к нему, и он один подошел к остову мускусного быка и стал грызть обледенелое мясо. Третий волк, единственный оставшийся в живых из товарищей молниеносного, воспользовался затишьем после бури и насытился вместе с ним. Этот волк был белый, как все полярные волки. Мстих отвернул морду в сторону, когда тот придвинулся к нему слишком близко. Теперь он еще меньше доверял белым волкам и еще пуще не любил их. Насытившись, он вернулся к молниеносному и снова принялся толкать его мордой, убеждая подняться. Молниеносный, медленно выбираясь из пучин лихорядочного бреда, мучившего его несколько часов подряд, смутно сознавал, что откуда-то издалека Мстих зовет его. Но Мстих не видел и не понимал его попыток ответить, мучительного напряжения его тела, трепета ушей, тщетных попыток поднять голову. Он снова покинул их убежище. В белом сиянии ночи ему казалось, что он чувствует запах родных лесов. Они проносились перед ним заманчивыми видениями. Он видел их на окраине усыпанного звездами горизонта. В его мозгу расстояние не измерялось верстовыми столбами. 1 миля, 10 миль, 200 миль – для него это было безразлично. Властный инстинкт торопил его покинуть эту чужую голодную страну и вернуться в родные, привольные, обильные леса и болота, где блуждали его серые братья. Он медленно перешел узкую полосу равнины. На расстоянии 300 шагов он дважды останавливался и призывал молниеносного жалобным воем. Выйдя в тундру, он опять остановился. И, наконец, на краю огромной пустыни, расстилавшейся как море на 200 миль, Мстих присел и послал молниеносному прощальный тоскливый вой. Он прислушался, потом глухо воя, повернулся и помчался без оглядки на юг, не смущаясь расстояния в 200 миль, зная только, что родные леса находятся где-то за этим белым таинственным морем. Мстих возвращался домой. Полдня прошло после ухода Мстиха, когда слепящая рука лихорадки оторвалась от глаз молниеносного, и он поднял голову, чтобы осознать жизнь, которая медленно возвращалась к нему. Он чувствовал томительную боль в черепе, там, где в него вонзились клыки белого волка. Его одеревенелое тело почти застыло. Ощущение действительности мало-помалу возвращалось к нему. Прежде всего он заметил, что Мстих ушел. Первый вой, вырвавшийся из его груди, был обращен к Мстиху, но на него ответил лишь одинокий волк из его стаи, охранявший мясо мускусных быков. Молниеносный обнюхал нору, где его товарищ лежал рядом с ним. Она оказалась холодной. Она была холодной уже несколько часов. Через некоторое время он с трудом встал на ноги. Он был слаб. Он спотыкался и хромал, выбираясь из своего убежища на поляну, где валялось множество трупов. Там был только одинокий белый волк. Он рычал и бросался на голодных зверьков, подбиравшихся к мясу. Теперь молниеносного не интересовали эти голодные твари. Он равнодушно смотрел на белоснежных сов, летавших как призраки над трупами мускусных быков и волков. Услышал злобное клацанье их клювов. Маленький красноглазый горностай выскочил у него из-под ног. Он спокойно смотрел на вороватых лисиц и слушал их хриплый лай. Белый волк изнемогал в тщетной борьбе с этими мародерами. Он высунул язык, задыхаясь и с надеждой глядя на молниеносного, словно ожидая помощи и поддержки. Его мировосприятию была недоступна мысль, что 3 мускусных быков и 26 волков хватит на всех. Еще недавно молниеносный стал бы бороться, защищать свою добычу, как защищал ее белый волк. Но теперь ему было все равно. Ему больше не хотелось мяса. Мир изменился для него. Лихорадка и слабость пробудили в нем еще более острое чувство одиночества, еще более сильную тоску, чем та, что он испытывал прежде. И его вопрошающий взгляд несколько минут искал светлой ночи Мистинга, лесного волка.